Обжигающий глоток гратана и легкий перезвон льдинок колокольчиков на дне стакана заставил Ромуальда вынырнуть из своих мыслей. Сначала он поморщился от терпкого напитка, а затем расплылся в довольной улыбке. Когда-то в прошлом подтянутый майор СБ флота теперь с совершенно боярским видом сидел у себя в кабинете и просматривал перечень объектов, скопившихся к отправке. По его лицу пробежала гримаса недовольства. Три последние посылки не дошли до получателей. И это не могло быть случайностью. Но идиоты, его партнеры, на прошедшем сеансе связи не поддержали идею придержать дальнейшую отправку грузов, пока не выяснится причина их пропажи. Визгливых тварей не интересовали издержки, хотя и покрывать их они не стремились, пытаясь скинуть вину за провал отправок на него и его людей. Уроды! Лысоватый эксцентричный толстячок поежился в халате из тяжелой парчевой ткани, расшитой выпуклым орнаментом и подпоясанной широким кушаком с длинными бордовыми кистями, и громко опустил массивный стакан на стол, откинувшись в кресле и развернувшись к огромному окну, которое открывало вид на его базу. Они думают, что он тут в кредитах купается. Дурачье. Зачем ему эти деньги здесь? Ромуальд через нейросеть отдал команду, и матовое стекло стало прозрачным, позволяя ему рассмотреть свое детище. Огромная пятиуровневая база работала как часы. Здесь располагались грузовые отсеки хранилища, цеха адаптивной конструкционной 3D-печати, сборочные и ремонтные станции, лабораторные модули. Выпирающий из крыши горб закрывал огромный маховик кинетической системы запуска почтовых дронов. Другое крыло занимали жилые секции, где в оборудованных помещениях находились квартиры сотрудников. Между этажами сновали лифты. Со стороны это напоминало гигантский лабиринт-муравейник, где каждый винтик приводил в движение всю махину. Под землей скрывались гигантские энергетические генераторы, резервуары с водой и техническими жидкостями, а также коммунальные трубы, отводящие продукты жизнедеятельности организмов, населяющих станцию. Такой технологичности больше никто не смог добиться на Андрагоне. Ромуальд громко выдохнул. Кто бы мог подумать, что кондовый экс-вояка сможет проявить бизнес-хватку, выжить и создать настоящий шедевр на этой забытом всеми дикой планете, находящейся далеко за границами Содружества. И вплоть до сегодняшнего дня он гордился этим. Ромуальд вспомнил, как с парнями из своей команды собрали на коленке первую станцию дальней связи и, прячась от роя, простреливали своими узконаправленными сигналами границу звездной системы в надежде на ответ. Как преодолевали первые, вспыхнувшие сразу после приземления трудности. Ведь на поверхности этой планеты из-за повышенного энергетического фона даже военная техника достаточно быстро выходила из строя. Пришлось в спешном порядке наладить логистику ремкомплектов и оборудования и организовать ремонтные станции практически в полевых условиях. Даже пару промышленных 3D-принтеров запустили. О тех благах цивилизации, которые сейчас воспринимаются как привычные, в первые годы и мечтать было нельзя, а сейчас налажен практически постоянный поток кристаллов, поставляемых разными альянсами и перепродающийся в более развитые миры Содружества. Ромуальд предпочитал вслух не уточнять свой приятный процент от этой дистрибутивной схемы. И тем не менее, местной Клоаке все равно не сравнится с золотыми мирами Содружества. И пока его партнеры по бизнесу прожигают свалившийся на них поток кредитов, Ромуальд застрял в этой дыре и может только любоваться на количество цифр на своем банковском счету. От этой мысли он нахмурился. И чтобы хоть чуть-чуть себя утешить, потянулся к графину с гратаном, дабы плеснуть в стакан с еще не растаявшими льдинками немного терпкого хмельного напитка и чуть не выронил тяжелый сосуд из-за легкого укуса непонятно откуда взявшегося драконсуба, который тут же расцепил свои мелкие клещи и юркнул под массивный стол. Темно-зеленая жидкость играла в бокале. Толстяк потер место укуса и плеснул еще. «Будь проклята, чертова местная экология! Эту пакостную живность никак до конца не вытравишь. А теперь они еще кусаться вздумали. Надо посоветоваться с дезинсекторами, что делать». В разы больше, чем токсичный тракансуп, Румуальда раздражал напыщенный индюк Малсон, который с невинным видом, но настойчивостью кирпича попросил оказать ему небольшую услугу. Устранить одного мешающего очень хорошим людям очень нехорошего наследника. С его слов это было плевое дело, но маленькое одолжение обернулось эпичной проблемой. Полученный гонорар уже давно не перекрывал понесенные потери. Каждый раз этот маленький говнюк ухитрялся улизнуть, как кусок мыла из рук болванов, которым поручалось его устранить. В последний раз, когда объект вновь избежал очередной расставленной ловушки, Ромуальд психанул и отправил на охоту за ним две боевые звезды из личной гвардии. Штурмовые отряды СБ – это вам не хухры-мухры, там одних имплантов на несколько миллионов кредитов. СБ флота не экономило на своих людях. Как следует, опустошив склад, парни упаковались по полной программе. Осечки быть не могло. Но последний сеанс связи был сутки назад, когда они только встали на след везучего чудика. И с тех пор тишина. Характерный высокий звук маневровых двигателей за окном привлек внимание Ромуальда до того, как он успел насладиться горячительной жидкостью и сделать напоминание в планере, чтобы связаться с дератизаторами. Увиденная за окном картина заставила его все-таки выронить стакан, который со звоном разбился, разлетаясь искрами по всей комнате. Над базой зависли два десантных бота Роя. Из них во двор щедро сыпались серые виноградины штурмовых дронов. При приближении к поверхности они резко гасили скорость, используя силовой щит и раскрывая сегментированную бронесферу. Выпускали шесть ног, превращаясь в зловещих пауков. «Мне сегодня фатально не везет с насекомыми!» – воскликнул Ромуальд и протянул руку к выдвижному ящику стола за плазмоганом. Но координация его подвела. Лосоватый толстячок покачнулся, успев удивиться появившемуся головокружению, и рухнул со стула на пол, потеряв сознание. Сверкающие на полу льдинки и осколки отражались в его остановившихся зрачках. Тракансуп вынырнул из-под стола, резво побежал и, забравшись на тело, воткнул в шею контрольную дозу паралитика.